Все в порядке, Сайла, это не больно, но ты, возможно, захочешь прикрыться», — сказал Нацу теперь уже обнаженной демонессе. Вместо того, чтобы смущаться ее состоянием одежды, грудастая демоница использовала его как шанс сделать ход на своего любимого хозяина. «Почему бы нам не повеселиться немного, мастер, наша цель никуда быстро не денется, и ты должен мне награду», — напомнила Сайла своему любовнику, придвигаясь еще ближе. «Я всегда хотела сделать это в общественном месте, так что позвольте». Начали женщины, прежде чем она заметила странное присутствие. Это странное присутствие также привлекло внимание Нацу и Кураки. Нацу был первым, кто понял, что источником присутствия были первые женщины. Это также означало, что он был первым, кто увидел ее преображенное состояние. Когда-то симпатичная девушка теперь выглядела намного взрослее, и ее наряд стал не более чем очень откровенным кожаным бикини. Она также отрастила пару вороновых крыльев. Крылья были мертвым свидетельством того, что черноволосая женщина была падшим ангелом. Прежде чем Нацу успел отреагировать, падший ангел метнул световое копье в шокированных и преданных женщин. Когда Пинкет увидел, что его потенциальный слуга убит, он побежал к беловолосой красавице так быстро, как только мог. «Вот дерьмо, я опоздал», — сказал Нацу, подходя к пронзенной и окровавленной девушке. «О, это была твоя подружка или что-то в этом роде? Не волнуйся, скоро ты к ней присоединишься», — пригрозил падший ангел, известный как Рейнар, не понимая, с кем говорит. Женщины приготовились метнуть еще одно легкое копье, намереваясь убить Пинкетта. Однако чем дольше она смотрела на огненного мага, тем больше начинала понимать, с кем только что связалась. «Эти волосы, этот шарф, лорд Азазил велел нам избегать этого монстра любой ценой», — подумала она, готовясь бежать, но ее перехватили двое слуг Нацу. Ни один из них не выглядел очень довольным. «Откуда вы, грязные дьяволы, взялись?» — спросила женщина раздраженным и расстроенным тоном. «Ты был очень груб с нашим хозяином, так что лучше скажи нам, кто тебя послал», — спросила Сайла, высвобождая часть своей демонической энергии, которая пугала падших еще больше. «Итак, пока наш хозяин занят, ты расскажешь нам, почему ты убиваешь кого-то на территории нашего хозяина», — сказала она, когда они с Куракой двинулись к испорченному ангелу. Пока его верные слуги допрашивали нападавшего, Нацу занялся второкурсником. «Что происходит?» — спросила истекающая кровью девушка, держа руку над пирсингом. Женщины постепенно теряли способность двигаться или даже строить мысли. Для нее было совершенно очевидно, что она находится на грани смерти. Однако красавица изо всех сил старалась сохранить то немногое, что у нее еще оставалось, и заметила мужчину рядом с собой. «Ты, Нацу Драгнил, пожалуйста, помогите мне», — она умолялась тем, что, как она знала, было ее последним вздохом. «Не волнуйся, Рика, это то, что я здесь делаю, но я не смогу остановить твою смерть», — сказал Нацу женщинам с извиняющимся выражением на лице. Пинкет знал, что в женщинах, с которыми была умирающая девушка, было что-то странное, но он не думал останавливать ее, пока она не напала. «Я собираюсь дать тебе второй шанс в жизни, так что, пожалуйста, перестань сопротивляться», — продолжал он, заключая ее почти безжизненное тело в свои теплые объятия. Хотя девушка теряла то немногое, что у нее еще оставалось, она чувствовала тепло убийцы драконов. «У нее такие красивые глаза», — он думал, наблюдая, как яркий красный цвет исчезает с них. Нацу продолжал смотреть, как его ученики умирают у него на руках, пока наконец не пришло ее время и она не испустила последний вздох. Курака и Сайла заметили это, заставив их покинуть перепуганного падшего ангела, который улетел так быстро, как только мог. «Извини, что мы отвлекли тебя перед мастером, мы могли бы добраться до нее раньше падшего ангела, если бы Курака и я не были так поглощены нашим маленьким соревнованием», — Сайла извинилась с чувством вины в голосе. Хотя она никогда не встречала платиново-волосую девушку в объятиях своего хозяина, демоница нашла красноглазую красавицу весьма интригующей после того, как следила за ней весь день. «Мне тоже жаль, Нацукун, но мы получили кое-какую информацию от падшего ангела, Мья», — Курака извинилась, глядя, как ее хозяин поднимает истекающих кровью женщин. «Не корите себя, вы двое, но не могли бы вы двое сказать Грейфи, что меня сегодня не будет дома? Я думаю, будет лучше, если она проснется где-нибудь в знакомом месте, и не волнуйтесь, вы оба сделали все возможное, и вы оба заслуживаете награды», — сказал Нацу двум женщинам, которые просто кивнули, прежде чем они отправились домой. Истребитель драконов подождал, пока две черноволосые красавицы не скрылись в ночи, и только тогда снова посмотрел на женщин в своих объятиях. «Надеюсь, она не слишком испугается, когда узнает о своей силе», — думал он, направляясь к дому Рика. Глава 11. Первый день в роли дьявола. Наутро. Нацу сама, пора просыпаться, сказала Грейфия своему хозяину холодным наставительным голосом, заставив голову Пинкетта немного пошевелиться в постели. Это определенно были не те результаты, на которые надеялась горничная. В то время как седовласый дьявол был в порядке, вид огонь, использующий дьявола в постели с другой женщиной, это не означало, что ей нравилось выслеживать его и будить, ну, по крайней мере, нетрадиционный способ разбудить его. Грейфия начала раздеваться догола и забралась в постель к истребительнице драконов. Она старалась быть особенно осторожной, чтобы не потревожить другую женщину в постели, так как знала, что недавно возрожденный дьявол все еще выздоравливает в объятиях ее любимого хозяина. «Нацу, вставай!» Она сексуально прошептала на ухо подростку низким соблазнительным голосом, который мало кто когда-либо слышал. Служанка продолжала прижимать свою идеальную фигуру к его телу. Это вызвало мгновенную реакцию молодого мага, и он повернулся лицом к красавице. «Спасибо, что разбудила меня, Грейфия. Прости, что не сказала тебе, где я был вчера». Нацу поблагодарил своего любимого слугу. Хотя истребитель драконов любил всех своих товарищей одинаково, он не был лишен любимца. Пожилая женщина та, что получила приз по многим причинам, и одной из них были ее тревожные звонки. В то время как две другие его служанки были удивительны в том, чтобы разбудить его очень приятными способами, что-то в тонком и сексуальном подходе его горничной было лучше и эффективнее. «Думаю, мне придется как-то это компенсировать», — предложил Пинкетт, прежде чем схватить дьявола за пухлый зад. Пожилая женщина издала тихий и нехарактерно милый стон, в результате чего на лице Нацу появилась хитрая ухмылка. «Еще нет, Нацу сама, ты новый слуга, прямо здесь». Грейфия напомнила об этом своему любовнику, но ее проигнорировали. Она честно ожидала этого и решила взять ситуацию под свой контроль. Старший дьявол быстро убрал руки Пинкетта с ее твердого конца чтения, прежде чем оседлать его. «Извини, Нацу, но мы должны предстать перед твоим верным слугой, нравится тебе это или нет», — суровым голосом объявила горничная. «Кроме того, нам нужно произвести на нее хорошее первое впечатление», — добавила она. Нацу надул губы, но он знал, что горничная права, и не планировал никаких дальнейших ухаживаний за женщиной. Довольная тем, что он увидел ее путь, красавица слезла с хозяина. «Давай переоденемся, она, наверное, скоро проснется и, наверное, взбесится, если проснется со мной в своей постели», — Нацу сказал, что он встал. Несмотря на то, что он был немного раздражен тем, что ему не удалось провести больше времени с Грейфией, он знал, что должен выполнять свои обязанности мастера. 10 минут спустя. «Что случилось?» — удивилась Рика, вставая. Последнее, что она помнила, это то, что Нацу был рядом с ней после того, как ее пронзило копье света. Теперь она лежала голая в своей постели. Женщина с платиновыми волосами быстро пришла к выводу, что события, произошедшие прошлой ночью, были просто сном. Однако когда она попыталась сесть, то почувствовала острую боль. Она осмотрела свое тело и, к своему ужасу, обнаружила шрам именно там, где она получила смертельный удар. «Эта девушка, должно быть, была одним из тех падших ангелов, о которых мне рассказывала мама, но тогда как же я жива?» — она задумалась, удерживая источник своей боли. «Не дави на себя, Рика, ты все еще поправляешься», — сказал Нацу грудастой женщине, мгновенно привлекая ее внимание. Красавица повернула голову и увидела не только Нацу, сидящего рядом с ее кроватью, но и горничную, стоящую рядом с ней. Судя по тому, что она слышала о своих старшеклассниках, Рика ожидала, что у Пинкетта будет горничная, но ее мысли не оставались на слухах, которые она слышала о Пинкетте. Вместо этого она начала задаваться вопросом, что происходит. «Ты выглядишь очень смущенной, но я не могу тебя винить», — продолжал он, и на лице женщины появилось слегка сердитое выражение. Нацу заметил ее растущий гнев, но это его не смутило, и он снова сел. «У тебя что-то было с тем падшим ангелом, который напал на меня», — обвинила Рика, когда ее гнев начал нарастать. Она так разозлилась, что ей удалось не обращать внимания на боль, и она встала с кровати, Она также не знала, что ее тело на виду у дьяволов. Пинкет изо всех сил старался не реагировать на великолепное место пышного бюста женщины. «Конечно, нет, но у меня есть свой вопрос». Нацу вздрогнул, когда его тон внезапно стал серьезным. «А почему ты не защитился от этого падшего? Мы оба знаем, какой силой ты обладаешь», — спросил он, заставив молодую женщину немного напрячься и взять ее за левую руку. Женщина Тан со стыдом отвела взгляд. До вчерашнего вечера платиновая блондинка была уверена в своих скрытых способностях. Тем не менее, она замерзла, когда пришло время, наконец, использовать его. «Нацу сама, вы уверены, что эта девушка действительно владеет им?» — спросила Грейфия, начиная раздражаться из-за отсутствия прогресса между ними. Это еще больше разозлило обнаженную женщину, и она решила показать двум дьяволам то, что, по ее мнению, они искали. Рика начала концентрировать свою силу в левой руке, в результате чего появилась красная перчатка. «Интересный, вы, кажется, знаете о падших ангелах и ее священном снаряжении, но что еще вы знаете? Я не знаю, кто вы такие, но я знаю, что вы оба не люди. Объясните, как я все еще жив и что вы такое?» — потребовала Рика, принимая боевую стойку. Это еще больше затрудняло Пинкетту сохранять самообладание и отводить глаза от двух самых больших груди, которые он когда-либо видел. «Я без колебаний возьму вас обоих, если вы не дадите мне ответа», — держатель шестерни продолжил, прежде чем раздался громкий толчок. «Я бы не вернул тебя к жизни, если бы просто хотел сразиться с тобой, так что успокойся», — сказал Нацу обнаженной красавице, что в конце концов заставило ее немного успокоиться. Через несколько секунд на лице женщины появилось понимание, и она опустила свою защиту. «Я полагаю, ты знаешь, что значит быть перевоплощенным дьяволом. Я жду тебя в клубе оккультных исследований после школы. Обязательно приходите одетыми», — сказал Пинкет, вставая и выходя из комнаты. Грифия последовала за своим хозяином наружу, но не без того, чтобы бросить на обнаженную женщину ледяной взгляд и бросить ей свежую униформу. Это заставило Рика осознать, что она все это время была голой, и она начала прикрываться. «Почему он не сказал мне, что я так долго ничего не надевала?» — подумала Рика вслух, густо покраснев. «Но я у него в долгу. Если бы он не оживил меня, я бы никогда не смогла сделать то, что мне нужно. Я думаю, что быть его слугой стоит второго шанса в жизни, и я не буду тратить его впустую», — сказала она, еще больше укрепив свою решимость и вернув левую руку в нормальное состояние. Женщина начала одеваться, и оба дьявола незаметно для нее оказались по другую сторону двери, обсуждая то, что они только что услышали. «Похоже, у девушки нет никаких проблем с тем, что вы подчиняетесь, но ее мотивы несколько смущают меня. Как вы можете быть уверены, что она останется верной?» — спросила Грейфия, когда они начали выходить из дома. Несмотря на то, что женщина доверяла суждениям своего хозяина, она просто выполняла свою роль горничной и заботилась о безопасности Пинкетты. «Из того, что я понял, помимо ее цели, ей не так уж много нужно для жизни. Я никогда не чувствовала чужого запаха в доме, и никто в городе не пахнет так, как она», — ответил Нацу, заставляя женщину немного расслабиться. Хотя Нацу было немного грустно, что у его новой служанки действительно была только одна цель в жизни, и это честно беспокоило его, что она будет делать, если девушка выполнит свою цель. «Ты прав, мы должны внимательно следить за ней, я попрошу Сейлу сделать это. В этом нет необходимости, Нацу сама, я сам об этом позабочусь», — сказала Грейфия Пинкетту, но тот лишь неодобрительно покачал головой. «Извини, Грейфия, но вместо этого ты будешь занята со мной. Сейчас опять почти такое же время года», — напомнил Нацу своей служанке, в результате чего на лице старого дьявола появился легкий румянец. «Надеюсь, мы сможем договориться о помолвке до того, как начнется это». «Конечно, Нацу сама», — ответила Грейфия. После школы день подходил к концу, и Рика уже собиралась уходить, направляясь в старое здание школы. Хотя она не видела своих старших учеников учителя, она не могла выбросить его из головы. Седовласая женщина обвинила его в том, что он дьявол. «Просто мне повезло. Прошла неделя с тех пор, как я переехала, и все так странно», — подумала Рика, выходя из классной комнаты, но ее остановила старшая сестра школьного талисмана. Женщина была немного застигнута врасплох, когда увидела там своего черноволосого старшеклассника, главным образом потому, что ее редко видели вдали от Нацу или Каника. «Привет, Рика, иди за мной, Нацу-кун велел мне забрать тебя», сказала Курака, пытаясь удержаться от того, чтобы закончить фразу в своей обычной манере. Никамата была немного раздражена тем, что ей пришлось сопровождать нового слугу своего господина. Грудастая женщина не хотела быть эскортом, но она действительно не могла пойти против слова своего хозяина. Курака был не единственным, кто не был самым большим поклонником ситуации. Однако Рика знала, что на самом деле у нее нет выбора, и последовала за епископом Нацу. Двое слуг Нацу были уже на полпути к месту назначения, и обоим было очень скучно. Если не считать того, что Курака поздоровался с несколькими людьми по дороге, ни один из них не издал ни звука с тех пор, как они покинули класс. В попытке сделать прогулку немного интереснее, она решила завязать разговор. «Так что же такое Нацу?» – спросила Рика с неподдельным любопытством. Владелец снаряжения надеялся, что она получит ответ, так как это убьет двух зайцев одним выстрелом. Это не только избавит ее от скуки, но и даст ей некоторое представление о том, что за мастер у нее есть. Курака действительно не понимала, почему она задала такой вопрос, казалось бы, ни с того ни с сего, но на самом деле у нее не было проблем. Она также искала способ развеять свою скуку, и это казалось хорошим поводом для этого. Ну, Нацу, это необычный мельничный дьявол, не только по силе, но и потому, как он действует, у него большое сердце, и он, вероятно, лучший мастер, на которого вы могли бы надеяться, и вы всегда будете чувствовать себя в безопасности, когда он рядом, объяснила Курака с мягкой улыбкой на лице. Рика почувствовала себя немного лучше, став служанкой Пинкитты, когда услышала искренность в голосе Никаматы. Хотя то, что она услышала, было достаточно хорошо для нее, она могла сказать, что пожилая женщина собиралась что-то добавить. Она подождала пару мгновений, прежде чем Нека заговорила снова. «Он еще и монстр в мешке», — похотливо произнесла она, заставив вновь возродившегося дьявола покраснеть. «Мне не нужно было этого знать», — заявила Рика, отводя взгляд от своих старшекурсников. За то короткое время, что она училась в школе, до юной красавицы доходило множество слухов о ее розово-волосом учителе, но подтверждение одного из них смущало ее. Курака хихикнула, увидев такую реакцию, и извинилась перед своим приятелем-дьяволом. Никамата знала, что ее любовнику будет очень весело со своей новой служанкой, если она так легко смутится. «Что это за улыбка?» «Да ничего, просто ты похожа на девушку, которая очень нравится Нацу-куну», — ответила Курака с ноткой ревности в голосе. Однако он был настолько мал, что коротко стриженная красавица не смогла его подобрать. Поскольку женщина так и не поняла, что за нотки были в голосе Никаматы, она снова почувствовала, как ее смущение нарастает. Красавица не могла отрицать, что она находила Пинкетта физически привлекательным, и тот факт, что кто-то вроде этого интересовался ею, был очень хорошим стимулом для уверенности. Курака заметила это и решила снять пешку с колышка. «Не будь слишком самоуверенным, Нацу нравится много разных типов девушек, белые волосы просто дают тебе еще пару очков», — она добавила со своей ревностью немного более ясно на этот раз. Рика могла бы использовать это как возможность сделать остроумный ответ, но она уважала своих старших и не хотела иметь негативные отношения с кем-то, с кем ей придется проводить много времени. Судя по тому, что она слышала, у Кураки уже было сильное соперничество с Сейлой, и она действительно не хотела участвовать в этом. Она также знала, что не стоит начинать спор, так как они все равно были прямо перед местом назначения. Хотя они уже прибыли, она чувствовала, что между ней и епископом возникла некоторая напряженность. «Давай оставим эту тему, мы уже здесь», — сказала Рика, надеясь заставить старшего подростка немного расслабиться. «Пожалуй, ты прав, я пойду вперед и скажу Нацу-куну, что ты здесь, мы же не хотим, чтобы ты проснулась от чего-то, правда, Мья», — сказала Курака с лукавой улыбкой на лице. Рика была немного смущена, когда услышала это, но ее смущение только усилилось, когда она увидела, что ее старшеклассник превратился в двуххвостого кота. Владелец снаряжения собирался допросить черноволосую кошку, но ей не дали шанса, так как она уже вошла в старое здание через старое окно. Красавица подождала пару минут, молча спрашивая себя, как Кураке удалось так легко пролезть в окно. Хотя она знала о существовании сверхъестественных существ, она никогда не встречала ничего, кроме падших ангелов, дьяволов и одного чистого ангела. Поэтому видеть, как девушка превращается в кошку, было для нее все еще немного странно. «Спасибо за терпение, Рика, Нацу сама была немного занята, когда ты пришла». «Спасибо», — поблагодарила Грейфия, открывая дверь для низкопробного дьявола. Рика чувствовала себя немного неловко, когда находилась рядом с седовласой служанкой, главным образом из-за ее серьезной и ледяной внешности. Она чувствовала себя еще более неловко из-за того, что угрожала себе и своему новому хозяину, когда была голой задницей. «Пожалуйста, не стойте здесь, я бы предпочел, чтобы вы не тратили больше времени на Цусама, чем уже потратили», — сказала она пешке, хотя голос ее звучал раздраженно. Седовласая женщина считала себя довольно жестким человеком, и ее нелегко было запугать, но Грейфия была совсем другой историей. Несмотря на то, что она была готова сразиться с пожилой женщиной утром, она знала, что была далеко не в своей лиге. Студент второго курса больше не стоял на месте и вошел в комнату. Войдя в комнату, она удивилась, увидев, сколько там людей. Единственными, кого не хватало из двух пэров, были Юута и Грейфия. Юута в данный момент был занят чем-то другим, а горничная просто в другой комнате готовила еду для группы. Рика не знала никого из этих людей лично, но по той или иной причине слышала о них. Сейчас на коленях у Нацу сидела Каника, младшая сестра Кураки и талисман школы. Каника была также единственной, кто был моложе ее в оккультном исследовательском клубе. Рядом с пинкеткой сидела Сайла, которая в данный момент читала книгу, одновременно прижимаясь к своему хозяину, выставив на показ свои золотые рожки. Светловолосая женщина знала рогатую как лучшую подругу президента студенческого совета Сонеситри и одну из самых желанных девушек в школе. С другой стороны от Нацу была Курака, которая пыталась незаметно занять место своей сестры. Она была одной из самых желанных девочек в школе, заняв четвертое место с Цубаки, королевой Сайлы и Соны. «Все популярные ребята в этой школе дьяволы или что-то в этом роде», — подумала Рика, прежде чем продолжить осмотр комнаты. На другом конце комнаты сидели Риас и Акина. Первое и второе, когда дело касалось популярности, а также того, что она была подругой детства своего нового хозяина. Акина, казалось, наблюдал за Нацу счастливым взглядом, а Риас с легкой завистью. Взгляд Рика задержался на Риасе, что привлекло внимание рыжеволосой девушки. «О, вы, должно быть, пешка Нацу, рад познакомиться, я Риас Гримари, мастер Нацу», — поздоровался Риас. Не желая навлечь на себя гнев хозяина своего господина, она быстро представилась. «Не надо так напрягаться, но могу я спросить, почему вы так на меня смотрели? Извини, ты просто похожа на кого-то, с кем я недавно познакомилась, я Рика, служанка Нацу», — ответила Рика как можно быстрее. Владелец шестеренки знал, что она ошиблась с хозяином и его королевой, поэтому она делала все возможное, чтобы произвести лучшее первое впечатление на Риаса. Она знала, что ее попытка произвести хорошее первое впечатление была очень очевидной, но она знала, что все лучше, чем пытаться начать еще одну драку. «Ух ты, ты стала намного милее, чем утром, наверное, проснулась не с той стороны кровати или что-то в этом роде», — подразнил Нацу, снимая с себя маленького дьявола. Поскольку две женщины с волосами цвета вороного крыла не ожидали, что их хозяин двинется так внезапно, они закончили тем, что упали на диван и разбили головы. Это спровоцировало спор между ними, который истребитель драконов проигнорировал, чтобы сосредоточиться на своей пешке. Подразнивание хозяина заставило Рика немного разволноваться. Весь день она размышляла о своих утренних действиях и сожалела о том, что ей пришлось сражаться с таким сильным противником. «Я просто шучу, не будь слишком строг к себе», — уточнил он, что позволило ей немного расслабиться. Тем не менее, она все еще чувствовала, что должна принести подростку надлежащие извинения. «Я действительно сожалею о сегодняшнем утре, сэмпай, я был опрометчив, но я действительно ценю этот второй шанс», — Рика извинилась, кланяясь. Нацу пришлось сделать все возможное, чтобы не рассмеяться над тем, как сильно изменилось отношение женщины к нему, поскольку это выглядело бы довольно подло. Пинкет принял извинения и сказал ей, что она не обязана вести себя с ним так официально. Беловолосая красавица стала еще более неуверенной в том, как вести себя рядом со своим старшеклассником, и выражение ее лица выдало это всем. Женщина почувствовала, что все взгляды устремлены на нее, и решила, что сейчас самое подходящее время представиться. Однако, как только она приготовилась, Грейфия вернулась в комнату, И она мгновенно замерла снова. «Нацу сама, Риас сама, ваша еда и чай здесь», — сказала Грейфе, возвращаясь в комнату. Рика была удивлена, увидев, что седовласая женщина на самом деле ведет себя как горничная. По какой-то причине она предположила, что ее наряд был чем-то вроде секса, а не настоящей одеждой. Она, честно говоря, не удивилась бы, если бы у Пинкет действительно был какой-то фетиш горничной. Тем не менее, она никогда не комментировала выбор одежды дьявола из страха быть снятым с лица земли. Пока новоиспеченный дьявол мерз, Нацу и Риас наслаждались едой, которую им предлагали. «Нацу-сэмпай, твоя пешка действительно странная», — заметила Каника, прежде чем занять свое прежнее место. Молодая Никомата никак не могла взять в толк, почему ее приятель-дьявол до сих пор не представился. «Вы уверены, что она сможет помочь вам сегодня вечером? Я уверена, что Риас позволит мне пойти с вами, чтобы помочь. Каника, ты уже занята на сегодня, как и все остальные. Кроме того, мне нужно посмотреть, насколько сильна Рика», — сказал Нацу младшему дьяволу, заставив ее немного надуться. Он знал, что единственная причина, по которой седовласая Нека сделала это предложение, заключалась в том, что она хотела провести с ним немного больше времени. Он также знал, что она не была счастлива, что ее отвергли. «Не волнуйся, я все исправлю, приготовив твое любимое блюдо», — сказал он, заставив лицо Никоматы просветлеть. Восхитительный вид счастливого лица девушки-кошки заставил подростка крепче прижать милашку к себе. «О, мой Нацу, не слишком ли ты волнуешься перед своим новым слугой? Кроме того, я думаю, что ты снова заставляешь Риас ревновать», — подразнила Акина, надеясь получить ответ от своего рыжеволосого хозяина. Хотя Риас уже лучше справлялась с тем, сколько девушек было вокруг ее пешки, она была ревнивым человеком по своей природе, и ей было трудно контролировать это. Рыжеволосая не отрицала своей зависти, но она не действовала на нее и просто делала все возможное, чтобы не дать своей королеве желаемой реакции. Акина знала, что ее маленький план не сработал, и была немного разочарована. «О, какое разочарование!» — она фыркнула. «Как мастер Нацу, мне важно не реагировать таким незрелым образом», — спокойно сказал Риас, делая глоток чая. Хотя внутри она выглядела прекрасно, Акина и Нацу могли сказать, что она может взорваться в любую секунду. Пинкет знал, что ему скоро придется серьезно заняться контролем повреждений, и он действительно не ждал этого с нетерпением. «Давай, Каника, мы начнем готовить их прямо сейчас, пока все не стало совсем плохо», — приказал Нацу, надеясь уйти от худшей части сражения. Курака и Сайла были уже на грани того, чтобы бросить друг другу оскорбления, так что прошло всего несколько секунд, прежде чем это стало физическим. Это означало, что у них было всего несколько минутов, прежде чем Грейфия устанет от этих двух препирательств и возьмет на себя обязанность преподать им обоим урок. А это означало, что Нацу получит лекцию о том, как правильно контролировать своих подчиненных. «Рика, ты тоже пойдешь, может быть, тебе удастся немного узнать Каника», — предложил он. Он знал, что его новая пешка не сможет чувствовать себя комфортно, если ей придется испытать гнев Грейфии вблизи. Пинкет поспешил за двумя седовласыми женщинами на кухню клуба, которая была построена так, чтобы он мог достать приготовить еду, когда ему захочется. «Я не думала, что ты из тех, кто умеет готовить», — сказала Рика, когда они вошли в кухню. Нацу заявил, что есть много вещей, о которых она не знала, что он может сделать, и продолжил получать фартуки для него и Каника. Студентка второго курса чувствовала себя немного обделенной, так как у ее приятелей дьяволов был специальный фартук с рисунком, который подходил им обоим. «Кошачье или драконье печенье сегодня?» — спросил Нацу, глядя на милашку сверху вниз. Каника, трансформируясь в свою форму Никомата. «Это кошачье печенье», — Пинкет вздохнула. Он надеялся, что сможет сделать что-то другое для младшего дьявола, но с его стороны было глупо так думать. Два дьявола начали расставлять и готовить ингредиенты. Рика попыталась бы помочь, но она все еще была сбита с толку тем фактом, что ее ученик только что отрастил пару ушей и два хвоста. «Рика, иди сюда, ты будешь помощницей Каника», — сказал он, прежде чем передвинуть седовласого владельца снаряжения на прежнее место. «Но я не умею печь печенье». Рика сказала об этом своему хозяину, а тот просто велел ей сделать это. «Брось, Рика, что может случиться еще хуже», — заявил Нацу с широкой ухмылкой. Седовласая женщина была немного неуверена, но она не хотела упускать свой шанс показать себя полезной служанкой. 30 минут спустя. Хм, значит, это самое худшее, что может случиться. Нацу смотрел на то, что раньше было кухней клуба оккультных исследований. Рика не только не испекла печенье, но и сожгла кухню дотла. К счастью для нее, ее хозяин оценил быструю закуску и не стал наказывать ее за разрушение. Однако Грифия была не в том милостивом настроении, что Нацу, и дала молодому дьяволу хорошую взбучку. Кроме того, она дала Нацу нагоняй за то, что он не контролировал должным образом своего слугу. Седовласая женщина не знала, что ей делать со своим молодым хозяином. Грифия только вздохнула и схватила своего хозяина за шарф. «Курака, Сайла, Рика, мы уходим. У Нацу сама много работы, если он не хочет вызвать подозрения», — спросила Грифия, вытаскивая пинкетку из комнаты. Перриаса помахали на прощание своему давнему другу и понадеялись, что его королева не будет слишком груба с ним. Тем не менее, они могли сказать, что горничная не собирается сдерживаться, когда они вернутся домой. Слуги Нацу поспешно последовали за пинкеткой из комнаты. Курака и Сайла успели догнать Грифию и Нацу. Рика остановила Каника. Беловолосая девочка-кошка быстро дала своему старшекласснику пару печений, которые она приготовила раньше. «Ты не так плох, как я думал, развлекайся с Семпэем», — сказала Каника со слепительной улыбкой. Затем симпатичная девочка-кошка вручила своему старшекласснику небольшой пакетик печенья. Рика взяла угощение и почувствовала себя намного лучше, уничтожив часть своего клуба. Седовласая обладательница снаряжения была рада, что ей, по крайней мере, удалось сблизиться с одним из многих дьяволов в ее школе, пусть даже и очень незначительным. Женщина поблагодарила молодого дьявола, прежде чем догнать своего пера. «Удача! Позже та ночь». Теперь Рика пыталась привыкнуть к своей новой комнате в доме хозяина. Молодая женщина была немного ошарашена, когда увидела размеры дома Пинкет, но ей это понравилось, так как означало, что за ней присматривают. Владелец снаряжения смог немного расслабиться, так как единственным человеком в доме был Нацу. Сайла и Курака в данный момент находились в разных командировках. Грифия должна была оставить своего господина-любовника, чтобы заняться для него кое-какими делами в подземном мире. «Кто же знал, что дьяволы так хорошо живут», — сказала себе Рика, прежде чем упасть на свою новую кровать. «Не устраивайся слишком удобно, у нас есть несколько дел сегодня вечером», — сказал Нацу своему слуге, появившись, казалось бы, из ниоткуда. Женщина не была бы слишком обеспокоена внешним видом своего хозяина, если бы не тот факт, что он только что вышел из душа и был полугол. Рика густо покраснела и закрыла лицо руками, пытаясь предотвратить дальнейшее смущение. Пинкет посмотрела вниз и заметила, в каком он состоянии. «О, извини, я не думаю, что мой клиент был бы благодарен, если бы я оказался потным от перемещения всех твоих вещей сюда. Кстати, спасибо, что позволили мне жить здесь». «Спасибо», — поблагодарила Рика, все еще избегая смотреть на почти обнаженное тело Пинкет. Она не была уверена, был ли это просто дьявол или ее хозяин был извращенцем, но Нацу, похоже, не испытывал стыда. Женщине на самом деле было все равно, в чем причина, она просто надеялась, что либо привыкнет к виду своего почти голого хозяина, так как такого рода смущение не шло на пользу ускоренному движению держателя. «Не беспокойся об этом, Рика, ты моя новая служанка, и я не могу позволить тебе жить в таком маленьком доме. Кроме того, рядом со мной ты в безопасности», — сказал Нацу, сидя рядом со своей явно смущенной пешкой. Убийца драконов прекрасно понимал, что его отсутствие одежды делает с дьяволом низшего класса. Ему было довольно весело видеть, как краснеет такая серьезная девушка. Нацу придумал способ повеселиться с молодой женщиной. «Почему ты такой красный? Ты что, заболел?» — спросил он, прежде чем прижаться лбом к лбу своего слуги. Она мгновенно перешла в более глубокий оттенок красного, который был именно тем, ради чего он прыгнул. «Может быть, тебе лучше остаться дома, тебе просто становится хуже», — продолжал он. Поскольку она совершенно не осознавала, что ее учитель просто ведет себя глупо, она действительно не была уверена, как реагировать на ситуацию. «Не волнуйся за меня, сэмпай, я буду в порядке, просто дай мне пару минут, чтобы остыть». Рика запнулась. Беловолосая девочка быстро встала с кровати и побежала в ванную комнату дома. Нацу смог сдержать улыбку, когда женщина убежала, вся покраснев. Розово-волосый дьявол знал, что ему будет очень весело с молодым держателем снаряжения. Через час Нацу и его пешка закончили обслуживать своего клиента, и они были близки к следующему пункту назначения. Только что переродившемуся дьяволу все это время удавалось сохранять самообладание, что было настоящим подвигом, учитывая, как она реагировала на поддразнивание своего хозяина. Нацу был очень впечатлен, так как его клиент сегодня был очень обидчив, и это действительно о чем-то говорило. Теперь они оба были на пути к следующему и последнему заданию на эту ночь. «Так что мы будем делать дальше?» – спросила Рика, надеясь, что это не было так непристойно, как их предыдущая деятельность. Нацу ухитрился подхватить это и решил еще немного развлечься за счет женщины. «У нас есть еще одна клиентка, она очень нервничает в последнее время, так что ей понадобится гораздо больше внимания, чем в прошлый раз, не возражаешь помочь этому парню?» Нацу солгал. Из-за того, что она была слишком взволнована, чтобы действительно думать должным образом, Рика просто пробормотала и запнулась на своих словах. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, винить ее было нельзя. Истребитель драконов позволил ей оставаться в таком состоянии еще пару минут, прежде чем начал жалеть женщину. «Я просто пошутил, Рика, мы собираемся сделать что-то почти такое же веселое», — уточнил он, заставив подростка немного успокоиться. Однако женщину все еще немного беспокоило то, что ее хозяин находил забавным. «И что же из этого следует?» — спросила Рика. Девушка только надеялась, что не получит еще одного шутливого ответа, как он, похоже, любил делать. Нацу не ответил и начал двигаться немного медленнее. Женщина замедлила шаг и заметила, что Пинкет нюхает воздух. «Что ты делаешь, сэмпай?» — спросила она, на этот раз надеясь получить ответ. «Я нахожу нашу цель, они совсем близко, так что будь настороже», — проинструктировал Нацу, когда они подошли к заброшенному зданию. Хотя здание было в аварийном состоянии, было очевидно, что кто-то или что-то в настоящее время находится в нем. Видя в этом шанс доказать свою силу своему учителю, Рика убедилась, что она настороже и начала собирать свою демоническую энергию. «Как я и думал, наша цель имеет довольно средний уровень силы. Я рад, что привел тебя, это будет прекрасным испытанием для тебя», — сказал Пинкет. Двое подростков тихо подошли к заброшенному зданию и быстро заглянули внутрь. Беловолосая женщина была потрясена и испугана, когда увидела, что находится внутри. Внутри здания было большое паукообразное чудовище, пожирающее животных, которые раньше жили в здании. Нацу понял, что его слуге было противно то, что она увидела, и он решил объяснить, что это за чудовище. «Это бродячий дьявол, дьявол, который убил их хозяина. Без него их сила выходит из-под контроля, и они могут превратиться в нечто подобное. Очень важно, чтобы мы убили этих тварей, иначе они начнут нападать на мирных жителей на моей территории, так что не сдерживайтесь против этой твари», — он объяснил. Рика укрепила свою решимость. Теперь ей предстояло не только показать себя хозяину, но и позаботиться о том, чтобы такое чудовище не причинило вреда жителям ее нового города. «Не волнуйся, сэмпай, я быстро управлюсь с этим монстром», — заявила Рика с уверенным выражением лица. «Ракета-носитель дракона», — объявила снаряжение, когда на руке красноглазой красавицы появилась перчатка. «Это займет не более 60 секунд», — она продолжила. Перед большим толчком было слышно. Пешка без малейших усилий сломала стену, отделявшую ее от цели. Это привлекло внимание большого монстра, который бездумно бросился на девушку. Женщина не испугалась большого паукообразного бродяги и приготовилась защищаться от первого нападения. Чудовище издало свирепый рев и попыталось ударить женщину одной из своих восьми ног. Однако Рика удалось поймать острый отросток. Было очевидно, что молодой дьявол сопротивляется, и чудовище приготовилось к новой атаке. Толчок, шестеренка снова загудела. Этого было достаточно, чтобы седовласая женщина без особых усилий ухватилась за другую ногу. Женщина усилила хватку на ногах монстра и, собрав всю свою возросшую силу, перебросила бродягу на другую сторону здания. Чудовище издало страдальческий рев, ударившись о стену, но недолго оставалось лежать. Уверенная ухмылка появилась на лице женщины, когда она увидела, что зверь снова бросился на нее. Вместо того, чтобы ждать его, как в прошлый раз, она атаковала со слепительной скоростью. В то время как бродячий был в состоянии видеть подростка, идущего на него, это не оставалось ситуацией очень долго, поскольку перчатка выпустила еще один большой толчок. что еще раз удвоило ее скорость. В считанные секунды женщина оказалась позади зверя и отрубила ему задние лапы совершенно без проблем. Она проделала то же самое с остальными конечностями монстра. Теперь, когда бродячий зверь приземлился, Рика отпрыгнула назад и приготовилась прикончить его. «Выстрел дракона!» — закричала красавица, взрывая приблуду красной энергией. Нападение женщины привело к тому, что от монстра ничего не осталось. Увидев, что ее работа закончена, красавица отключила свое священное снаряжение и повернулась к своему хозяину, который выглядел очень довольным. «Отличная работа, Рика, ты сделала ее в два раза быстрее, чем обещала», — поздравил Нацу, подходя к красавице. Хотя бродяга был не слишком силен, он все еще был впечатлен тем, как эффективно девушка использовала свою силу. Нацу решил проверить сохранившуюся у нее силу. «Итак, сколько раз ты можешь это сделать?» – поинтересовался он. «Я не очень уверен, самое большее, что я сделал, это 10 раз, но это был просто мой эксперимент», – ответила Рика. «Хорошо, что ты не позволил такой великой силе пропасть даром, а теперь давай отвезем тебя домой и помоем посуду, кровь действительно плохо пахнет», – сказал Нацу. Рика посмотрела вниз и заметила, что вся в крови бродяги. Держатель снаряжения начал немного паниковать, когда она подумала о том, как Грифи отреагирует, увидев ее одежду в таком состоянии. «Не беспокойся об одежде. Грифи думала, что это произойдет, и купила тебе несколько новых комплектов униформы», сказал он своему седовласому слуге. «Я обязательно поблагодарю Грифию, когда увижу ее в следующий раз», ответила Рика, когда они начали возвращаться домой. «Приятно слышать, а теперь давай проверим, насколько хорошо ты умеешь летать», сказал Нацу женщине, расправляя 4 пары крыльев. Женщина была немного шокирована, когда увидела, сколько крыльев было у ее хозяина. Из того, что она знала, у дьяволов обычно была только одна пара крыльев, поэтому она предположила, что это как-то связано с его силой. 30 минут спустя, Нацу и Рика наконец вернулись домой. Это заняло немного больше времени, чем хотел Нацу, так как неопытному дьяволу потребовалось довольно много времени, чтобы понять, как летать. Хотя они и задержались немного дольше, хозяин и пешка все еще оставались дома одни. Рика снова наслаждалась приятным отдыхом в большой купальне своего нового дома. Хотя она уже давно закончила мыть посуду, ей не хотелось покидать спа-салон. «Это прекрасно». Рика вздохнула и еще немного погрузилась в воду. Переживания красавицы немного улучшились, когда она почувствовала, что вода внезапно нагрелась. «А-а, еще лучше. Рад это слышать», — сказал Нацу, давая знать о своем присутствии. Рика чуть не выпрыгнула из воды, когда увидела, что ее хозяин был совершенно голым, кроме своего белого шарфа, без которого она никогда его не видела. Женщина начала волноваться и задаваться вопросом, как долго Нацу сидел позади нее. «Не надо так напрягаться, мы хозяин и слуга, важно, чтобы между нами установилась тесная связь», сказал он красавице, прежде чем прижать ее к себе. Обладательница снаряжения была отчасти смущена внезапной близостью, но она также чувствовала себя в большей безопасности, чем когда-либо за очень долгое время. Женщина становилась все более и более расслабленной, чем больше она была против своего хозяина. «Что со мной не так? Я знаю этого парня меньше суток, а он уже так близко», подумала Рика, изо всех сил стараясь не чувствовать себя слишком уютно. Однако ей было слишком трудно не наслаждаться объятиями хозяина. Ей стало труднее сопротивляться, когда она почувствовала, как руки Пинкетты пробежались по ее коротким, как снег, волосам. Женщина сдалась и наслаждалась ситуацией. «Устраиваешься поудобнее?» – спросил Нацу с ухмылкой. Рика покраснела еще сильнее, но не стала отрицать, что наслаждается кораблем из кожи вместе с дьяволом. Хотя в этой ситуации он мог легко подразнить женщину, он знал, что Ти сделает его более трудным для связи с ней в будущем, поэтому он решил не делать этого. Пока истребительница драконов и императрица красных драконов наслаждались обществом друг друга, двое слуг огненного мага ждали снаружи. Удивительно, но ни один из них не собирался принимать ванну, так как оба были полностью одеты. Демоны Никомата просто шпионили за ними. «Похоже, я снова выиграю, плати», — Сайла рассказала своему приятелю-дьяволу. «Я не это имел в виду», — заскулила Курака, безуспешно пытаясь избавиться от своей потери. На Сейлу не произвела впечатления неудачная попытка женщины отказаться от их пари. Однако девочка-кошка не переставала пытаться. «Ну же, Сайла, что ты вообще собираешься делать с деньгами? Почему бы тебе просто не отпустить меня на этот раз?» — взмолилась она. «Может, тебе стоит подумать, прежде чем делать глупые ставки и сомневаться в способностях мастера. К тому же мне нужны деньги, чтобы купить новую книгу», — сказала Сайла кошачьей девочке, заставив ее немного надуться. Чары Никоматы, возможно, и действовали на большинство людей, но на рогатую женщину, стоявшую перед ней, они явно не действовали. На самом деле, бывший демон хотел, чтобы она, черноволосая красавица, заплатила ей еще больше. «А теперь заплати, или я попрошу Грейфиусан снова наказать тебя», — она угрожала. «Как бы то ни было, немного денег не стоит того, чтобы проходить через это снова». Курака вздохнул, прежде чем сунуть руку в ее бюст и вытащить деньги, которые она задолжала. «Мне следовало догадаться, что ты слишком легко принял пари», — продолжила она, прежде чем вручить бывшему демону свои деньги. Девушка-кошка явно не была довольна проигрышем, но она знала, что в будущем у нее будет много оппортунистов, чтобы получить свои деньги. «Как бы мне ни хотелось, чтобы хозяин сблизился со своим новым слугой, я не могу позволить ему забыть о своем первом», — сказала Сайла, готовясь присоединиться к Пинкетту в зоне купания. Не желая оставаться позади, девушка-кошка с волосами цвета вороного крыла последовала ее примеру и разделась догола. Два темноволосых дьявола вошли в большую комнату, к большому удивлению Рика. Молодая женщина уже готова была выпрыгнуть из теплой воды и завизжать, но Нацу удержал ее. «Мы все принадлежим к одному сословию, так что расслабься, к тому же мы просто купаемся вместе, ничего особенного», — сказал Нацу своему слуге, который погрузился глубже в воду, надеясь уменьшить количество ее обнаженного тела. «Тебе действительно нужно привыкнуть к этому, групповые ванны здесь довольно распространены», — сказал он своему все более смущенному слуге. «К тому же тебе придется привыкнуть к этим двоим, особенно завтра», — добавил он. Глава 12. Нацу и монахиня. Рика наслаждалась самым спокойным сном за всю свою жизнь. Молодой дьявол чувствовал тепло и защищенность всю ночь, и она не совсем понимала почему. Сон был так хорош, что ей почти не хотелось просыпаться. Однако она знала, что получит нагоняй от самого верного слуги Нацу, если сделает это. Красавица проснулась и сразу поняла, почему ей было так тепло, ведь она провела всю ночь, прижимаясь к хозяину. У нее не было особых проблем с этим, но у нее была проблема с тем фактом, что она сделала это без одежды. На ней даже не было нижнего белья. Владелец снаряжения начал бы паниковать, но она заметила кое-что более серьезное, чем ее состояние раздетости. Женщина заметила, как изменилась ее внешность. Легкая загорелая кожа красавицы теперь была намного бледнее, а ее платиново-белые волосы стали платиново-белыми. «Нет-нет, пока нет, я не позволю этому случиться, по крайней мере, пока», — подумала Рика, прежде чем заставить себя вернуться к нормальной форме. Красавица успокоилась, увидев, что ее кожа приобрела нормальный цвет, и с облегчением поняла, что хозяин все еще спит. Она снова посмотрела вниз и с удивлением обнаружила, что ее шрам исчез. По крайней мере, хоть что-то хорошее из этого вышло, — она подумала вслух. Красавица оглянулась на спящую Пинкетту и почувствовала сильное, почти неудержимое желание вернуться к своему хозяину. Она понятия не имела, почему это произошло, но красавица хотела вернуться в теплые объятия Пинкетты. Она была уверена, что это как-то связано со служанкой Пинкетта. Рика больше не сопротивлялась и вернулась на свое место между руками Нацу. Молодая женщина вернулась на прежнее место и снова погрузилась в сон. Однако она остановилась, когда увидела, что кожа снова стала светлее. Это помешало ей задремать, но это не означало, что она не могла наслаждаться теплыми успокаивающими объятиями. К сожалению, она не могла долго наслаждаться жизнью, когда в комнату вошли другие слуги Нацу. «Аво, ты очень близко подошла к нашему дорогому Нацукуну, Ния», — сказала Курака, входя в комнату. Платиново-волосая красавица стала ярко-красной и попыталась отстраниться от Нацу, но дремлющий дьявол лишь крепче прижал ее к себе. «Не смущайтесь так, это совершенно естественно для хозяина и слуги, чтобы связать себя таким образом. Я до сих пор помню свою первую ночь с ним, это была довольно долгая ночь». Она хихикнула, когда к ней вернулись чудесные воспоминания. Сначала он был нежным, а потом стал таким грубым, что я никогда не думала, что мне так понравится что-то. Продолжала она, пожалуйста, перестань говорить о таких вещах, Курака-сэмпай. Взмолилась Рика, когда стала напоминать помидор, готовый взорваться. Ее мольбы вызвали у девушки-кошки желание еще больше подразнить молодую женщину, но она заткнулась, когда заметила, что ее огненный мастер просыпается. Она изо всех сил старалась успокоиться, чтобы лучше выглядеть перед своим хозяином. К счастью, ей удалось взять себя в руки. «Доброе утро, Рика, хорошо спалось?» – спросил Нацу своего слугу. Он знал, что был счастлив видеть, что последние ее страхи исцелились. Нацу был уверен, что это займет немного больше времени, чтобы зажить, но он был счастлив, что все оставшиеся свидетельства ее смерти исчезли. «Я прекрасно спал, сэмпай», – застенчиво ответила Рика. Юная красавица чувствовала себя так, словно попала под какое-то заклятие. Находясь рядом со своим старшеклассником, она чувствовала себя такой слабой, но не в плохом смысле. Она привыкла полагаться только на свои силы, однако, находясь рядом с Нацу, она чувствовала, что ничто не может причинить ей боль, просто находясь рядом с ним. «Возьми себя в руки, Рика, не раньше, чем отомстишь за Нисан», — подумала она, прежде чем немного успокоиться. Нацу видел, что седовласая женщина с трудом держит себя в руках, и это был еще один прекрасный шанс подразнить ее. Тем не менее, она все еще держала свои стены, и дразня ее, ему будет только труднее их разрушить. «Приятно слышать, Рика, а теперь одевайся и собирайся в школу, Курака требует моего внимания», — сказал Нацу, глядя на девушку-кошку. В то время как его пешка совершенно не понимала, что он имеет в виду, его слон точно знал, чего он хочет, что было очевидно по взволнованному выражению ее лица и тому факту, что она медленно расстегивала свою одежду. «И спешить тоже не надо, занятия начнутся не раньше, чем через несколько часов», — сказала Курака своему приятелю-дьяволу, мягко подталкивая ее к выходу. Действия женщины могли показаться немного грубыми, но она уже так давно не могла побыть наедине со своим любимым хозяином. Не то чтобы она была против того, чтобы делиться со своим рогатым соперником, поскольку это означало, что гораздо легче приручить дракона. Но, честно говоря, она предпочитала, чтобы ее опустошил Пинкет. «Дайте нам хотя бы 30 минут», — добавила она с улыбкой. «Ух, ок, Курака-сэмпай». Рика запнулась, когда ее вытолкнули в коридор. Красавица боялась ходить по большому дому, так как не хотела столкнуться с каким-нибудь рогатым демоном. Она была благодарна Нацу за то, что он позволил ей жить рядом с собой. Когда снежноволосая женщина направилась в свою комнату, она начала понимать, что именно делают ее старшеклассники, и быстро покраснела. «Они делают это сегодня рано утром. Я не могу в это поверить», — подумала она, поднимая свою форму. После школы Рика не очень-то радовалась этому дню. Возможно, у нее было хорошее утро, но ее школьный день не был замечательным. Каким-то образом, Курака, тот факт, что она теперь жила со своим розовым старшеклассником, вышел наружу, и таким образом, о ее отношениях между ними было начато большое количество слухов. В то время как большинство из них были невинными и немного милыми, большинство из них были либо очень извращенными, либо отрицательными по отношению к ней. Она надеялась, что со временем они исчезнут, но это только усложняло ей жизнь в новой школе. В настоящее время красавица была вне школы, выполняя поручения различных членов клуба оккультных исследований. Она ожидала, что как дьявол низкого класса, она должна будет выполнять минимальные задачи, так что опыт был не так уж плох. Красавица была просто рада, что ее не унижает клуб привлекательных дьяволов. «Почти готово, мне только нужно приготовить чай для Риас-сэмпай», сказала себе Рика, глядя на довольно большой список. Хотя выполнение поручений не было большим достижением, она была счастлива тем, как хорошо она сделала свою работу. «Хорошая работа, Рика», — сказал Нацу, появляясь словно из ниоткуда рядом с Риасом. Это потрясло юную обладательницу снаряжения, и она уронила сумку со всем, что собирала последние 20 минут. К счастью для девочки, все было съедобным, и ей не придется переделывать всю свою работу. «Я же говорила тебе, что она отличная служанка, Риас, просто немного неуклюжая», — сказал он красноволосой красавице. «Я никогда не сомневался в твоих суждениях, Нацу, ты очень хорошо разбираешься в слугах», — ответил Риас, помогая пешке поднять ее сумку. Рика была одновременно счастлива и удивлена, услышав комплимент от рыжеволосого дьявола. Приятно было сознавать, что не только Нацу оценил ее усилия. Наследница еще немного посмотрела на коротко стриженную женщину, прежде чем заговорить снова. «Нацу, будь добр, принеси мне чай. Я хочу провести некоторое время с вашим новым слугой, мы оба будем в клубе, если вам понадобится кто-то из нас», — спросила рыжая голова. «Никаких проблем, Риас», — сказал Нацу, забирая список у своего слуги. Седовласая женщина знала, что у нее нет выбора в этом вопросе. Однако она была счастлива, что ей не придется искать чай, который просил у нее Риас. Ей нравилась идея сблизиться с хозяином своего хозяина, так как это позволило бы ей узнать более тонкие подробности о том, что такое быть дьяволом. «Повеселитесь вдвоем, позаботьтесь о безопасности друг друга», — добавил он, отмахиваясь от короля и пешки. Хотя он и хотел бы провести немного больше времени с рыжеволосой, он также ценил время, проведенное в одиночестве, чего он не получал в последние годы. Пинкет решил провести немного времени в одиночестве, наслаждаясь приятной прогулкой по своей территории. Как и большинство дьяволов, Нацу стал весьма покровительственно относиться к своей территории и всем, кто в ней обитал. Однако, как и большинство вещей, которые он сделал еще один шаг вперед, и сама мысль о том, что кто-то может причинить вред жителям города, особенно тем, с кем он был связан контрактом, заставляла его хотеть взорваться. К счастью, немногие были настолько глупы, чтобы проникнуть на его территорию с враждебными намерениями. «Мне нужно спросить старика о проблеме падшего ангела», — подумал Нацу, махнув рукой в сторону дружелюбной резиденции города Куа. Он знал, что человек, создавший его священное снаряжение, не был виноват, но он, вероятно, знал что-то о ситуации. «Может быть, он подскажет мне, как заставить эту штуку снова заговорить», — продолжал он, глядя на шарф. Нацу удалось заставить душу своего приемного отца заговорить несколько раз за год, но только на несколько секунд в бою. Нацу продолжал думать, пока ход его мыслей не был прерван тихим девчачьим криком. Ему почти не пришлось смотреть, пока он не нашел источник этого милого звука. Источник голоса соответствовал самому звуку. Источником голоса была симпатичная девушка, одетая как монахиня. «Ой, почему я все время падаю?» Монахиня застонала, упав лицом на землю. Нацу наблюдал, как девушка поднялась с живота и начала собирать разбросанную одежду. Теперь Пинкетту было лучше видно ее лицо. Как он и ожидал, падшая девушка была привлекательна. У нее было милое личико, большие зеленые глаза и длинные светлые волосы, спускавшиеся до самой спины. Убийце драконов было жаль молодую девушку, это было все равно, что смотреть на беззащитного щенка, который упал. Хотя она была из церкви, он не мог удержаться, чтобы не протянуть ей руку помощи. «О, спасибо, мистер Нацу», — сказал Нацу женщине, помогая ей подняться. Пинкет был не настолько глуп, чтобы думать, что присутствие монахини на его территории не вызовет у него никаких неприятностей. Однако тот факт, что она не знала, кто он такой, заставил его задуматься, действительно ли она была здесь, чтобы причинить неприятности. Пинкет решила, что было бы разумно провести с ней время и выяснить ее мотивы. «Ты ведь не здешний, верно?» – спросил он, помогая молодой блондинке собрать вещи. «ГМ, нет, не собираюсь, и спасибо тебе за помощь, Нацу-сан», – кротко ответила светловолосая монахиня. Пинкет уже знал это, но он не хотел ничего предполагать о девушке. Нацу продолжал расспрашивать молодую женщину о причине ее приезда в город. «Ну, я здесь, чтобы работать на церковь», – она ответила чуть более уверенно, чем прежде. Это немного смутило дьявола. Еще больше он сомневался, можно ли доверять этой женщине. Из того, что он знал, церковь в городе Куа была очень неактивной, и тот факт, что они нанимали кого-то, вызывал у него подозрения. «Однако я не знаю, как туда добраться», — добавила она, когда на ее лице появился смущенный румянец. «Не волнуйся, я хорошо знаю этот город и не прочь тебе помочь», — сказал Нацу монахине, и на его лице появилась широкая улыбка. Хотя он все еще не был уверен в ней, Нацу чувствовал себя обязанным помочь беспомощной монахине. Молодая леди была явно счастлива, что пожилой мужчина решил ей помочь. «Так как же тебя зовут?» – поинтересовался он. «Меня зовут Азия Арджента, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», – представилась Азия. Нацу не мог удержаться, чтобы не ослабить бдительность вокруг невинной девушки. Даже если у женщины и были злые намерения, Она отлично скрывала их от розового лосого мага. «Я сделаю все, что в моих силах, Азия, только держись поближе ко мне», ответил Нацу, направляясь к церкви. Дьявол, использующий огонь, был рад, что столкнулся с Рика, потому что Риас устроил бы ему ад за то, что он сделал. У Нацу не было достаточно времени, чтобы подумать о том, какое наказание он понесет, если его обнаружат, так как его и Айсу внимание привлек болезненный крик. «Что это такое?» Он удивился, прежде чем нашел причину шума. Это был маленький мальчик, который упал и повредил колено. Нацу не понимал, в чем тут дело, ведь в молодости он ранил себя гораздо хуже, и они не заставили его пролить ни слезинки.